Часть первая. Стасик. Прогульщик Скитсон. Один. Трахнуло, как из пистолета. Но кто бы мог подумать, что обыкновенный капсюль от охотничьего патрона, замазанный хлебным мякишем и надетый на перо легонькой деревянной ручки, грохнет с такой силой? Обычно они стреляли не громче бумажных пистонов, а если ручка падала на пол не совсем прямо, то вообще получалось пшиканье. А этот вон как! Стасик даже зажмурился. А когда он разожмурился, увидел, что маленький Генка Янченко прыгает на одной ноге, а другую трет сзади ладошкой. Стасик сразу сообразил, что искра от капсюля подло клюнула Генчика в беззащитное место между чулком и кромкой твердых коленкоровых штанишек. Ой-ой! Генчик Янчик был среди третьеклассников самый смирный и безобидный. Стасик тоже не из бойких, и он вовсе не хотел делать Генчику никакого вреда. Просто думал пошутить, когда бахнул капсюлем у него за спиной. Стасик все это и собирался объяснить. И, конечно, они с Генчиком тут же помирились бы и даже посмеялись. Вместе со всеми, кто сбежался на выстрел. А народу в школьном коридоре было полно, потому что дежурные в классы еще не пускали. Но рядом оказалась длинная, как пятиклассница, Сонька Лапина. Она всегда воюет за справедливость, где надо и где не надо. «Чё на маленького?» — заорала она своим басом и замахнулась на Стасика здоровенным портфелем. Стасик, разумеется, успел присесть, и портфелем вляпало не ему, а второгоднику Бусыгину. По уху. Но Бусыга на лапу не кинулся. Он вмиг смекнул, кто тут главный виновник, и дал ему такого упругого пенделя, что Стасик, не успевший разогнуться, пролетел сквозь толпу. И головой врезался в бок Берты Львовны, грозной учительницы 4 А. Берта была как башня с линкора, она даже не шелохнулась, но из подмышки у нее вылетели указка и классный журнал. Стасик ойкнул, хотел их поднять, но Берта ухватила его за ворот. «Это еще что? Ослеп?» «Чего? Если толкаются?» — заныл Стасик. «Кто толкается? Где?» «Фретонся. Он сам пистоном стреляется, маленьких пугает», — возгласила Сонька. Она была такая бесстрашная, что не боялась оказаться ябедой. «Кто стреляется? Ты стреляешься?» И повлекла Берта Львовна третьеклассника Скитсона в учительскую. «Нина Григорьевна, получайте вашего партизана. Пальбу в коридоре устроил, и мне, прямо в печенку. Ах, не могу!» Нина Григорьевна обычно была вовсе даже не строгая, а главное, своя, привычная. В другой раз она быстренько отругала бы Стасика и марш в класс. Но сейчас она то ли по правде вообразила, что Стасик Скитсон из чего-то выпалил Берте Львовне в печенку, а может, просто с утра поругалась с мужем. Или узнала про всякие дела своего сына-семиклассника Вовки, который учился в соседней семилетке. В общем, взвелась она и запричитала. «Да это что же такое? Второй день учатся, и уже проходу нет. Дальше-то что будет? Совсем из школы бежать? Нет уж, голубчик, убирайся из школы сам и без мамы не появляйся». И в открытую дверь. «Тетя Лиза, проводите этого стрелка за порог, и чтобы его близко не было, пока мать не приведет». Техничка тетя Лиза, крепкая и решительная, перехватила Стаськин воротник и вмиг выставила несчастного Скитсона за двери родной начальной школы номер 3. И затрясла у него за спиной колокольчиком. Словно не просто созывала всех со двора и улицы в классы, а злорадствовала. «Люди-то учиться идут, а ты, Скитсон, хулиган и прогульщик». Стасик ошарашенно остановился на тротуаре. Просто непостижимо. Как за две минуты может столько всего свалиться на человека? Будто вихрь какой-то или лавина. Нежданно, негаданно. Всякое за два учебных года случалось со Стасиком Скитсоном. Но чтобы вот так, с треском из школы и без мамы не появляйся. За что? Будто он противотанковую мину взорвал. Все стреляют. И пистонами, и хлопушками, и пульками из резинок, надетых на пальцы. И не только в коридоре, но даже на уроках. А виноватым оказался бедный Скитсон, который тише и примернее многих. Стасик перешел булыжную мостовую и побрел вдоль деревянной решетки Андреевского сада. Прочь от своей школы. Такой привычной, уютной, с красным кирпичным низом и деревянным вторым этажом, где блестят большущие, чисто промытые стекла и со свежим ярким кумачом на воротах. «Добро пожаловать!» «Ага, добро пожаловать! С мамой!» Мама, конечно, все поняла бы. Ну, ругнула бы Стаську для порядка, вздохнула и пошла бы в школу. Да только сейчас пойти она не может. И расстраивать в эти дни ее никак нельзя. Дней через 10, а то и через неделю, предстоит маме отправляться на Калужку, в белый одноэтажный дом на Калужской улице, где с давних пор появляются на свет почти все дети города Турени. И Стасик появился там же, 9,5 лет назад. Ох, лучше бы уж не появляться. Да, но что же в самом деле теперь предпринять? Безысходность какая-то. Зареветь бы, да все равно бесполезно. Но, конечно, полной безысходности не было. Позади унылых и беспомощных мыслей шевелилась уже спасительная догадка. Вечером надо все рассказать Юлию Генриховичу. Пусть он завтра в свой обеденный перерыв зайдет вместо мамы в школу. Стасик чувствовал, что в этой беде отчим будет на его стороне. В свои давние детские времена Юлий Генрихович тоже выкидывал в гимназии разные фокусы и до сих пор любил об этом рассказывать. Лишь бы он пришел домой трезвый. Впрочем, до зарплаты далеко, и к тому же он, как и Стасик, старается теперь не расстраивать маму. Откуда капсюль, отчим даже и не спросит. Недавно Юлий Генрихович целую горсточку подарил Стасику за то, что он помогал развешивать дробь для охотничьих зарядов. Могло ведь случиться, что не все капсюли Стасик разгрохал в тот же день, и один из них затерялся в карманах. В них, таких глубоких, что хочешь может затеряться. И несмотря на все несчастья, Стасик ощутил удовольствие от того, что на нем такой замечательный костюм. Эти костюмы летом появились в магазинах в большущем количестве. Покупай, кто хочет. Страна заботилась о том, чтобы счастливые дети стали еще счастливее.